черным небом, сырым туманом, острой гранью, заклинаю тебя, Амитабхпратх, вернись». После этого я отступил от стола, перейдя к ногам мертвеца. Спустя какое-то время мертвый Пратх дернулся и сел, открыв затянутые бельмами глаза. Руки вытянулись вперед, слепо зашарили перед собой. «Кто?» – простонал мертвец. «Черным небом, сырым туманом, острой гранью, заклинаю тебя, Амитабхпратх, подчинись». Руки мертвеца бессильно упали, и он простонал. «Приказывай». «Черным небом, сырым туманом, острой гранью, заклинаю тебя, Амитабхпратх, ответь, спрашивай, кто убил тебя?» Спросил я. «Богопротивные туги убили меня», простонал Пратх. «Они хотели знать, где моя дочь, но я не сказал, не сказал». «Так, с этим все, в принципе, понятно. За что тебя убили?» «За грехи клана Патилов», отозвался мертвец. «Кто решил наказать клан Патилов?» Продолжал спрашивать я. «Ноги. Священные ноги прогневались». «За что священные ноги прогневались на клан Патилов?» «Когда-то давно Раджниш Патил совершил большой грех», простонал мертвец. «Он помог похищению беременной ногини царского рода. Священные ноги не прощают такого. Они мстят. Месть падет на преступника и весь клан его, и всех вассалов его». Но тогда Раджниш Патил был молод и глуп. Он думал, что большая соленая вода защитит его от мести. «Глупец. Беременной ногини царского рода? Что? Неужели Пратх говорит о Кхайши? Зачем Раджниш Патил совершил это преступление?» Продолжал спрашивать я. «Что ему было нужно?» «Это Дамблдор. Он похитил ногини для Альбуса Дамблдора», отозвался Пратх. «Я больше ничего об этом не знаю». «Так, похоже, и впрямь не знает. Впрочем, мертвые не лгут. Зато теперь у меня появилась возможность спасти Падму и Парвати. Туги или Тхаги, Тхуги, Тхасингары, душители от Англ, Тхугги, средневековые индийские бандиты и разбойники, посвятившие себя служению Кали». В переводе с хинди слово «тхак» означает «разбойник». Этим словом в средневековой Индии называли членов секты душителей, почитателей богини Кали, как богини смерти и разрушения. На юге страны они получили известность как фансигары. Фанси означает «петля». Примерно с 12 века банды тугов в центральной части Индии грабили караваны и убивали путешественников. Жертву душили, накинув сзади на шею веревку или шарф, а затем закапывали ритуальной киркоматыгой или сбрасывали в колодец. Точное число их жертв доподлинно неизвестно, однако книга рекордов Гиннесса относит на их счет 2 миллиона смертей. Приемы тугов. По принципу применяемого орудия для ритуального убийства, тхаги делились на душителей, кинжальщиков и отравителей. Самую большую известность приобрели тхаги-душители, чьим орудием служил платок, называемый румалом с утяжелителем на конце. Богатый арсенал боевых приемов на душение включал в себя приемы на удушение обычного, неподготовленного, человека, контрприемы, в случае столкновения с коллегой приемы на самоудушение, в случае невозможности скрыться, так как сдаться считалось недопустимым. Приемы, применявшиеся тхагами-душителями, были настолько эффективными, что были переняты индийскими полицейскими и спецвойсками и с успехом используются до сих пор при задержаниях, спецоперациях. Орудием тхагов-кинжальщиков был кинжал, которым они наносили смертельный удар в затылочную ямку жертвы. Выбор места нанесения ритуального удара был обусловлен тем, что при этом почти не вытекало крови, а у тхагов-кинжальщиков количество пролитой при совершении убийства крови отягощало цепь последующих превращений в процессе реинкарнации. Тхаги-отравители пользовались ядами, наносившимися на наиболее чувствительные участки кожи, а также на слизистую оболочку. Кали. Богиня Кали, одна из многочисленных жен Шивы, воплощает божественную энергию, несущую кровопролитие, мор, убийство и смерть. Ее ожерелье выполнено из человеческих черепов, а подобие юбки составляют отсеченные руки демонов. У богини темный лик. В одной руке она держит меч, а в другой – отрубленную голову. Ее длинный язык вывалился изо рта и жадно облизывает губы, по которым сбегает струйка крови. Согласно индийским мифам, Кали однажды собрала своих почитателей, чтобы выявить самых преданных. Ими оказались тхаги. В награду за верность она обучила их приемам удушения людей платком и наделила недюжинной силой, ловкостью и коварством. Примечание к части. Таги. Http. Cities. Default. Филис. Университет. Религиоведение. 2015 часов 12 минут. 7-8. Богиня Кали. Https. 2012-2. Кали Бадазы. Гарри во время ритуала. Https. 736x. 80. B3. 62,8 Б 362,347 Е 7,029,345,998 А 33 Ц 0,881. Глава 13, в которой герой снова в трудах. Это Дамблдор. Он похитил Нагини для Альбуса Дамблдора, отозвался Пратх. Я больше ничего об этом не знаю. Так, похоже, и впрямь не знает. Впрочем, мертвые не лгут. Зато теперь у меня появилась возможность спасти Падму и Парвати. Я могу связаться с Кайшессом и попросить его отозвать заказ. Тем более, что, уезжая на родину, Кайшесс и Кхайши сделали мне подарок. Артефакт, подобный сквозному зеркалу, но более всего похожий на большой прозрачный шар на подставке. Похожими пользуются гадалки, но, в отличие от них, этот шар реально работает. Правда, будущее в нем разглядеть нельзя, а вот связаться с тем, на кого шар зачарован, запросто. Тут и расстояние не помеха. Вот и попробую это сделать после того, как отпущу Пратха. Хотя, насколько я знаю Кайшесса, этот ужасный заказ вряд ли исходил от него. Тут явно решали старшие ноги. Но не попробуешь, не узнаешь. Я задал Пратху еще несколько вопросов, убедился, что он не знает больше того, что уже рассказал мне, и снова взял чашу в руки. Теперь я обходил стол посолонь, бормоча заклятие отмены. Труп послушно улегся в прежнюю позу и замер, закрыв свои жуткие глаза. Почти закончив читать заклятие, я остановился у него в ногах и снова побрызгал из чаши, произнеся последнюю фразу. «Своей кровью, своей силой, своей магией отпускаю тебя, Амитабх Пратх. Покойся с миром. Твоя дочь в безопасности, я позабочусь о ней. Да отправится душа твоя за грани, пребывает там столько, сколько отмерено ей, не тревожа живых. Умри, умри, умри». После этих слов в комнате похолодало, всего на миг, но я отчетливо ощутил, что за этот миг душа Амитабха Пратха, хорошего человека, любящего мужа и заботливого отца, окончательно покинула этот мир, уйдя за грань. Я наложил на тело заклятие стазиса, вызвал Лигура и велел ему убрать труп для хранения. Когда вся эта заварушка закончится, пусть Сурья похоронит отца так, как ей захочется. Уж прийти на могилу она имеет право. Из вопросов, заданных последними, я убедился, что Пратх не имел к похищению никакого отношения, а о давнем преступлении Патила узнал чисто случайно, услышав обрывок разговора, не предназначенный для чужих ушей, и было это всего пару дней назад. Что же касается Раджниша Патила, то этот товарищ вызывал у меня все большие отвращения. В конце концов, он мог спасти своего вассала, просто разорвав связь между ними. Но он не сделал этого. Я все понимаю, нервы, забота о клане, страх за любимых дочерей. Но зачем тащить с собой в смерть тех, кого можно спасти? Если бы Патил разорвал вассальную связь, туги не тронули бы Пратха. А сейчас они вполне могут начать охоту за Сурьей. Поэтому ей нужно как можно быстрее отречься от отца, разрывая тем самым вассальную связь. Как и Падме с Парвати. К тому же Патил, предлагая своих дочерей Суришу в жены, подставляла и меня. Как ни крути, ответственность за Полунага несу я, следовательно, разборки с тугами стали бы моей прерогативой. Нет, приятно, конечно, что Патил не сомневался в моих силах, и да, с тугами бы я разобрался, но сейчас не то время, чтобы затевать лишние разборки. Хотя, есть же еще призрачный шанс, что Кайшесс сумеет остановить это кровавое безумие, а если нет, то фиг лорду Паркинсону, а не сестричке Патил, и без него найдется, кому прибрать двух сильных волшебниц. Ну и что, что они индианки? Бетти вообще темнокожие, но вряд ли кто-то осмелится бросить в сторону Бетельгейзе хоть один косой взгляд, когда она подрастет. Любящие папочки закопают на месте и еще потопчутся, если что, а потом придет старый Сигнус и ко мне и сверху добавит. Настроение у меня немного исправилось. Я стянул ритуальную рубаху и бросил на нее усиленное экскура. Вот теперь ее и домовикам отдать можно, чтобы привели в порядок. После этого я принял душ, там же, в подземельях, натянул приготовленные Лигуром джинсы и футболку и отправился наверх, искренне надеясь, что Кон не сумел перенести Падму и Парвати из Хогвартса. Так оно и оказалось. Обе индианки сидели в гостиной, бледные и печальные. Конни, который выглядел утомленным и явно держался только за счет бодрящего, пытался как-то утешить их. Сусанна готовила девушкам свой фирменный травяной отвар, а небо за окном начало светлеть. Ох, а ведь мне же еще в Хогвартс сегодня. Блин, блинский, просто жить некогда. Увидев меня, Падмай Парвати встали с кресел и дружно рухнули на колени. Я малость растерялся, как-то не привык, чтобы передо мной стояли на коленях красивые девушки, и машинально сделал знак рукой, чтобы они встали, но индианки дружно покачали головами. Падма подняла на меня покрасневшие от слез глаза и начала первой. «Лорд Поттер, мы с сестрой приносим вам благодарность за наше спасение и просим принять нас под покровительство. Я, Падма, я, Парвати», эхом повторила сестра, а Падма продолжила. «Отрекаюсь от рода и клана, и остаюсь безродной до тех пор, пока не найдется тот, кто окажет мне честь, приняв меня в род. Отрекаюсь от рода и клана, и остаюсь безродной до тех пор, пока не найдется тот, кто окажет мне честь, приняв меня в род», эхом повторила Парвати. «Клянусь быть достойным членом рода, который примет меня, да будет магия мне свидетелем», закончила Падма. «Люмос, Нокс, клянусь быть достойным членом рода, который примет меня, да будет магия мне свидетелем», повторила Парвати. «Люмос, Нокс», что-то треснуло, девушек окутала сиреневая вспышка, которая, впрочем, сразу же погасла. «Вот же ж, ладно, теперь моя очередь». «Поспешили, девочки, я-то хотел Вальпурге предложить их в род Блэков ввести, а теперь придется отправить в ту же младшую ветвь рода Поттер, к которой уже относится Сусанна с Джейми. А это значит, что брак с Суришем для них будет невозможен, они вроде как сестрами ему становятся. Ну и ладно, женихов найдем, Анак, похоже, жгучими индийскими красавицами не особо впечатлен». Вон, вроде бы тоже просек ситуацию и даже обрадовался. Я вздохнул и произнес. «Я, лорд Гарри Джеймс Поттер, принимаю безродных Падму и Парвати под свою руку и дарую им свое покровительство. Отныне вы не Падма и Парвати, вы Вайлет Джуниор Поттер и Лорел Джуниор Поттер, младшая ветвь рода Поттер. Новые имена, новая жизнь. Клянусь быть достойным главой рода для Вайлет и Лорел Поттер. Да будет магия мне свидетелем». «Люмос, Нокс». На сей раз сияние, окутавшее девушек, было серебристым и продержалось подольше. Мне даже показалось, что в нем мелькнул силуэт единорога, но, может, и показалось, сустат кута. Тем не менее, когда сияние рассеялось, мы с Конней единодушно воскликнули. «Ох, ничего себе, девушки изменились, не сильно вроде бы, но они разительно отличались от себя прежних, волосы остались черными». А вот кожа чуть посветлела и теперь они просто казались загоревшими. Изменились и глаза, из непроницаемо черных они стали светло-карими с легкой прозеленью. Да и черты лица стали как-то, ну даже не знаю, как это описать, более европейскими, что ли, то есть их теперь никто не принял бы за индианок, разве что за метисок от смешанного брака индийца и европейской женщины. Блин, это я так начудила или сама магия так решила? Да не переживай, насмешливо фыркнула в голове. Им так даже лучше. Ничего, сами покровительство попросили, привыкнут. Молодец, правильно, только в другой род их не отдавай, введи их мужей в род, не пожалеешь. Фраза завершилась тонким насмешливым ржанием, и я понял, что силуэт единорога мне не померещился. А то, что у покровителя рода Поттер весьма своеобразное чувство юмора, я понял уже давно, как бы не с первой встречи. Ну, хоть одобряет, и то ладно. Конни подал руку Падме, то есть Вайлет, а я помог подняться Лорел. Девушки посмотрели друг на друга и охнули. Но, надо сказать, быстро взяли себя в руки и хором поблагодарили меня. Источник такого хладнокровия выяснился быстро. «Простите нас, лорд Поттер», – прошептала Вайлет. «Мы поняли, что наш отец и все наши родичи мертвы еще вечером. Мы не знаем, что вызвало ярость тугов, но мы знаем, что они ни перед чем не останавливаются. Мы приняли специальное зелье, которая оставляет голову холодной, а разум – ясным, чтобы с достоинством принять смерть, когда туги придут за нами, а они пришли бы нынче же ночью. Даже в Хогвартс», – удивился Конни. «Парв», – Лорел кивнула, – «для тугов контракт, дело чести. 10 погибло бы, ища бреши в защите, но 11-й непременно прошел бы, чтобы убить нас. И когда за нами пришел ваш жених, лорд Поттер, мы поняли, что смерть откладывается. От отца мы получили письмо еще днем. Он написал нам, что мы должны делать, если нас не убьют сразу. И пока мы дожидались вас, мы решили так и сделать. Защита Поттер Мэннера сильна», — пояснила Падма. «Здесь нам ничто не угрожает, но туги всегда выполняют контракт, так или иначе. А теперь у них нет на это причин. Клан Патилов уничтожен. Простите нас за поспешность, лорд Поттер. Мы не знали ничего о делах от Раджниша Патила». «Все понятно, устало сказал я, Таффи. Домовушка тут же возникла передо мной. Отведи Лорелла и Вайлет в их комнаты, мы все нуждаемся в отдыхе. Да, хозяин, кивнула домовушка. Идите за мной, младшие сестры хозяйки Сусанны. Бывшие Патила испуганно поклонились мне и посеменили за Таффи наверх. Эмда, а ведь еще и с лордом Паркинсоном объясняться. Ладно, переживу. Хотя отблагодарить за предупреждение нужно. Подумаю еще, как. Тут у меня перед глазами все стало плыть и покачиваться, и последним, что я услышал, был голос Конни. Суриш, отнеси Гарри в спальню, быстро. Ему нужно немного отдохнуть. Именно что немного. Я даже не потратился особо, просто устал. Длинный был день. Я не особо осознал, каким образом оказался в нашей спальне, но стоило моей голове коснуться подушки, как меня вдруг пронзила неприятная мысль, и я аж вскинулся. Конни, успевший лечь рядом и гладивший меня по волосам, успокаивая, удивленно спросил, что горит. Гарри, все в порядке, тебе нужно отдохнуть. Конни, свяжись срочно с Люциусом, выдавил я, вдруг эти туги решат Дамблдора навестить, это же для него Кхайши похитили. Да я уже оповестил, флегматично ответил Конни. Папа сказал, что даже с удовольствием пустит кого-нибудь из них в Мэнор, если борзеть не будут. Пусть полюбуются. К тому же, ему недавно Сири защиту обновил, так папа не против проверить. Тем более, матушка с Гаечкой сейчас во французском поместье, ему одному скучновато. И вообще, спи. Пару часов подождет любое срочное дело, тем более, что самые срочные ты уже провернул. Вайлет и Лорелл, надо же, Конни, простонал я, ну хоть ты не подкалывай, и буквально провалился в сон. Проснулся я ранним утром и, хоть поспал совсем немного, почувствовал себя свежим и полным сил. Похоже, прав был Нюда Шуй, говоря, что чем старше я буду, тем больше у меня будет прибавляться сил от проводимых обрядов. Вот и хорошо, потому что одну вещь я все-таки не сделал. Я осторожно вылез из постели, стараясь не потревожить мирно сопящего Конни, и прислушался. Мэнор еще спал. Вот и хорошо. Я быстренько натянул валявшиеся рядом с постелью джинсы, кое-как привел в порядок отросшие ниже лопаток волосы, стянув их в хвост, и отправился на цыпочках в библиотеку. Именно там в одном из шкафов хранился шар, подаренный Кайшессом. Хозяин, возникла рядом бдительная Таффи, сжимавшая в лапках свежую футболку. Хозяин, в доме гости, вам не подобает разгуливать полуголым. И чего они там не видели? Проворчал я, но футболку натянул, попутно приказав домовушке принести кофе в библиотеку. О, одним из самых больших плюсов своего совершеннолетнего статуса я считал возможность пить кофе невозбранно, а уж как его готовили домовики. Таффи и Лигур вполне могли посоперничать с самым высококвалифицированным бариста. Мысль о чашке кофе привела меня в самое доброе и приятное расположение духа, и когда я отлевитировал из шкафа на стол хрустальный шар, принял из рук домовушки чашку и сделал глоток, то был просто уверен, что все у меня получится. Я провел пальцем по подставке, на которой был укреплен шар и тихо позвал. Кайшес, отзовись. Прозрачный шар потемнел, а потом в нем появилось лицо Кайшесса. Нак радостно заулыбался. Гарри, как я рад, как твои дела? Неплохо, ответил я, но могли бы быть и лучше. Прости, Кайшес, что я задаю тебе такой неприятный вопрос, но тебе известно имя Раджниша Патила. Красивое лицо Нага исказилось от ярости. Этот человек, мерзавец. Именно с его помощью была похищена моя мать. Но, Гарри, почему тебя интересует эта отрыжка преисподней? Да пусть он вечно пребывает в той самой преисподней, отрезал я. Мне до него нет никакого дела. Но почему ты спрашиваешь о нем? Удивился Наг. Кайшес, твердо спросил я, это твой клан нанял тугов, чтобы уничтожить всех Патилов? Кайшес опустил голову. Это решал не я, выдавил он, таков обычай. Глава клана собрал неопровержимые доказательства причастности к похищению мамы клана Патил. Он был в большой ярости и призвал тугов, отдав им приказ уничтожить всех Патилов. Мы не прощаем такое, таков обычай. Обычай убивать невинных, Кайшес, из-за этого вашего обычая только чудом не погиб мой кузен, который, между прочим, участвовал в твоем спасении. Такова благодарность Нагов. Твой кузен, побледнел Наг. Но как? Почему? Потому что мой кузен Дадли, жених Сурии Пратха, отец которой был вассалом Патилов, сегодня ночью она осталась сиротой, и только то, что отец не сказал убийцам, где находится дочь, спасло их обоих, ибо Дадли любит свою невесту и защищал бы ее до последнего вздоха. Какой ужас, выдохнул Кайшес. Мы с мамой чуть не стали клятвопреступниками, не чтящими долг жизни. Я так понял, что от всего английского клана Патилов, продолжил я, осталось 3 человека. Это дочери Раджниша Патила и Сурия Пратха. Все 3 девушки не виноваты ни в чем. Они не знали о грязных делах Раджниша Патила. Неужели ты считаешь, что они заслуживают смерти? Нет, прошептал Кайшес. Нет, конечно же нет. Но это не моя воля. Так прошу тебя, позови того, кто может отменить это, во исполнение долга жизни. Да, кивнул Кайшес. Я так и сделаю, подожди немного. Лицо Кайшеса исчезло, шар потемнел, потом на какое-то время стал прозрачным. Я велел Таффи принести мне еще кофе, отпил глоток, откусил от крохотного рассыпчатого печеньица и стал напряженно ждать. Я как раз успел допить вторую чашку кофе, когда шар потемнел снова, и в нем появилось другое лицо. На меня смотрел черноволосый черноглазый мужчина на вид лет 30-35 с красивым, но суровым и строгим лицом. Его голову венчал тюрбан из серебристо-голубой ткани, вышитый жемчугом и золотом. В середине тюрбана сиял огромный сапфир такой чистоты и красоты, какого мне прежде видеть не доводилось, хотя на сокровища гоблинов я за эти годы налюбовался всласть. Но любой из драгоценных камней, виденных мною прежде, рядом с этим великолепным сапфиром казался бы мутной стекляшкой. «Мое имя Шеймас, и я глава всех нагов Индии», — спокойно произнес незнакомец на парсилтанге. «Мой возлюбленный племянник Кайшес сказал, что ты владеешь нагим языком, англичанин». «Это так», — вежливо склонил голову я. «Мое имя — Гарри Поттер, лорд Поттер. Приветствую вас, глава нагов». Наг еле заметно кивнул и продолжил. «Мой возлюбленный племянник рассказал мне о возникшей проблеме. Теперь я хочу выслушать тебя, Гарри Поттер». Я как можно более коротко и понятно изложил суть проблемы и закончил свой рассказ в том смысле, что теперь страдания Кхайши и Кайшеса отомщены, и не будет ли великодушный глава столь любезен, чтобы проявить милосердие к побежденным. Наг внимательно выслушал меня и ответил: «Ты вежлив, Гарри Поттер. К тому же, у моего клана долг жизни перед тобой. Я выслушал тебя и отвечу, но прежде всего хочу, чтобы ты понял мои резоны. Тебе, вероятно, кажется ужасной расправа над кланом Патилов, но поверь мне, я не мог поступить иначе. Похищение Нагини – страшное, непрощаемое преступление. А уж похищение беременной Нагини из клана главы всех нагов – это даже не преступление, это святотатство. Мы долго не могли понять, кто мог решиться на такое, и если бы ты не помог спасению моих родных, они были бы уже мертвы. Мы же живем обособленно и не вмешиваемся в дела людей и магов. Но, тем не менее, постоянно находятся желающие найти свою смерть в джунглях. Прочих же сдерживает только страх. Если нас не будут бояться, нас уничтожат. Именно потому мщение так неотвратимо. То есть, спросил я, вы отказываете мне? Не торопись, мальчик, веско произнес Наг. И я понял, что на самом деле ему далеко не 30 лет, а куда больше. Выслушай меня до конца. Я так понял, что здесь налицо конфликт интересов. С одной стороны, клан Патил должен быть уничтожен. С другой стороны, дочь вассала этого клана связана с твоим близким родичем, а причинить вред спасителю, святотатство не меньшее. Скажи мне, ты ведь ввел дочерей этого Патила в свой клан? В род, поправил я, в младшую ветвь. Но я принял в род не дочерей Патила, а 2 безродных девушек. Они произнесли перед этим слова отречения от рода. Это меняет дело, кивнул Наг. У нас нет претензий к девушкам из рода Поттер. Что же касается 3-й девушки, она дочь вассала Патилов. К тому же, отец ее уже убит, это так отозвался я. Что ж, скажи мне, может ли считаться эта девушка почетной пленницей в твоем мэнере, а потом выдашь ли ты ее замуж по своему разумению? Продолжал спрашивать Наг. Пожалуй, да, осторожно ответил я. Что ж, царственно кивнул Наг, тогда мое решение таково. Во исполнение долга жизни ты получаешь в дар жизнь дочери вассала Патилов, но ты должен держать ее в своем мэнере до тех пор, пока не выдашь замуж по своему велению и разумению. Девушка обязана войти в род мужа, в этом случае преследование Патилов и их присных будет прекращено. Обещаешь ли ты сделать все по моему слову? Обещаю, кивнул я. В таком случае, контракт Тугов с этой минуты считается выполненным, спокойно произнес Наг. Я отзываю их немедленно. Благодарю за понимание, глава, искренне сказал я. Наг улыбнулся. Все в порядке. Я не мог не уступить просьбе любимого племянника. До встречи, Гарри Поттер. До встречи. Машинально начал отвечать я, но шар уже потемнел, а потом вновь стал прозрачным. Ух, кажется, получилось. Вот теперь можно и турниром заняться. Я откинулся на спинку кресла, одним глотком допил остывший кофе и только сейчас почувствовал, что футболка у меня на спине мокрая от пота. Хоть выжимай. Примечание к части. Шаймес. HTTPS. Оригиналс. 99. CF. Де, 99 СВД 3402 БАЦП 7 ДЕЦ 914 ФА 0 ФЕ 2, автору на кофе, музу на печеньке, HTTPS, то, 41001405712713 и, глава 14, в которой герой проявляет понимание. Я откинулся на спинку кресла, одним глотком допил остывший кофе и только сейчас почувствовал, что футболка у меня на спине мокрая от пота, хоть выжимай. Тяжелый в общении товарищ этот Шаймас, но, кажется, ситуацию удалось разрулить. Ага, опять с утра пораньше делами занимаешься, раздался ехидный голос Конни. Причем это было так неожиданно, что я вздрогнул и выронил чашку, хорошо хоть пустую. Бедолага жалобно тренькнула и разбилась. Репаро, хмыкнул Конни, тут же бесцеремонно усевшийся ко мне на колени, и, поерзав, добавил, ехидно мелкое, стареешь, реакция уже не та. Реакция, кстати, была та самая, о чем я не преминул объявить тут же. Да, прищурился Конни. Проверим, и полез проверять. Ух, и когда милый стесняшка успел превратиться в сексуального маньяка. Но лично мне нравится. Так что в библиотеке мы малость подзадержались. Хорошо, хоть запирающие и заглушающие чары я уже выставлял на автомате. Ух, выдохнул мне в плечо Конни, когда наша невинная утренняя гимнастика кончилась. Беру свои слова назад. С реакцией у тебя все в порядке. У тебя тоже, шепнул я. А теперь давай себя в порядок приведем. Все равно в душ идти. Махнул рукой Конни. Не-не, ханжески возвел очи горе я. Не будем смущать подрастающее поколение. У тебя на шее. Ага, безмятежно ответил Конни. И у тебя тоже. Ты прав. Твоим родственникам и скромным благовоспитанным индийским девушкам незачем знать о нашей бурной сексуальной жизни. Мы наскоро привели себя в порядок, и я быстренько снял запирающие чары. В библиотеку тут же втек Суриш, на сей раз тащивший не одну, а целых двух сов. Одна из них, старая знакомая из Гринготтса, мрачно шипела, злобно сверкала очами и извивалась, пытаясь вывернуться и долбануть клювом по лунага. Вторая, совершенно незнакомая мне пестрая сипуха, обалдевшая от сурисшего гостеприимства, висела у него в руке вялой тряпочкой. «Просто совопад какой-то», — констатировал Конни. «И что у нас с утра? Гости уже встали? Почтенные тетушка и дядюшка Сахиба еще спят», — доложил Суриш. «Почтенный кузен Сахиба и его невеста уже встали и скоро спустятся к завтраку. Две новые женщины рода Поттер беседуют с мэм Сахиб Сусанной в детской мастера Джейми. Их зовут Лорелла и Вайлет, Суриш», — сказал я. «Нет, все-таки идея потела с браком Суриша была не очень хорошая. Не нравятся близняшки по лунагу. Я должен называть их мэм Сахиб», — уточнил Суриш. «Ты можешь называть их по именам, Суриш», — ответил я. «Можешь добавлять мисс. Но Сахиб не заставит меня брать их в жены», — уточнил Полунок. «А ты хочешь?» — поинтересовался Конни. «Прошу прощения», — твердо ответил Суриш. «Но нет, Лорелла и Вайлет, красивые девушки, они будут послушны Сахибу и родят красивых детей своим мужьям, которые войдут в род Сахиба. Но не тебе», — сказал я. «Если Сахиб позволит, то не мне», — твердо ответил Суриш. «Сахиб обещал не женить меня по приказу. Я служу Сахибу и еще не нашел свою судьбу. Я подожду. Дело только в этом», — уточнил я. «Не в самих девушках, и в них тоже», — ответил Полунок. «Они — магические близнецы и могут стать двумя женами одного сильного мага, либо выйти замуж за таких же магических близнецов. Сахиб мог бы стать их мужем, я не смогу. После того, как мой клан был уничтожен, я потерял в силе. Теперь я могу быть только младшим в браке. Но я не могу быть младшим в браке с женщиной, иначе буду навеки опозорен. То есть я чуть не поперхнулся, тебе нужно стать супругом мужчины, Сахиб понимает», — кивнул Полунок. «Я даже могу выносить яйцо. Но для этого мне придется все это время пребывать в форме нога». Я почувствовал, что ум у меня окончательно заходит за разум и решил пока не углубляться в особенности ноговской репродуктивной системы и анатомических подробностей, поэтому сказал: «Я услышал тебя, Суриш. Если у тебя возникнут пожелания по поводу кандидатуры супруга, просто скажи. «Благодарю, Сахиб», — склонил голову Полунок и протянул мне сову из Гринготтса. Та, потрепанная, но не сломленная, с нескрываемой радостью прыгнула ко мне в руки, предварительно злобно ухнув в сторону Суриша. Я привычно позвал Таффи, чтобы покормить сову, и вскрыл письмо. Пробежал глазами несколько строчек и бросил на стол. «Что там?» — поинтересовался Конни. Потел оставил Вайлет и Лорел свое состояние. Гоблины просят их прибыть в банк. «Интересно, как он мог оставить им деньги?» — удивился Конни. «Они же больше не Потел. Думаю, что он сумел так хитро сформулировать условия, что девочки получат наследство. Все-таки он любил их», — вздохнул я. «По уму, надо бы после завтрака туда отправиться, но нам с тобой нужно в Хогвартс». «Ничего страшного, мальчики», — в библиотеку вошла Сусанна. «Я смогу посетить банк вместе с Вайлет и Лорел. Вы же знаете, гоблины не причинят мне вреда». «Какой там вред? Наоборот, все будет по высшему разряду. Да и с деньгами Потела Сусанна в состоянии разобраться не хуже меня». «Думаю, да», — согласился я. «Это хорошее решение». «Спасибо, Сусанна». Женщина грациозно кивнула, заметила, что скоро будет подан завтрак, и удалилась. А я поинтересовался у Суриша, долго ли он будет мучить вторую сову. «Я ее проверял», — важно заметил Полунок. «Эта сова еще никогда сюда не прилетала, а от письма, которое она принесла, просто разит темной магией. Вот я и проверил, на заклятие и яды, все чисто». И он протянул мне полуобморочную сову. Птица издала что-то вроде жалобного писка и закатила глаза, но лапку с письмом протянула. Я поручил бедняжку заботам Таффи, которая тут же принялась отпаивать птицу водой, и распечатал второе письмо. В нем было всего два листа тонкого пергамента с золотым обрезом. Первый был письмом, содержавшим пространные извинения лорду Поттеру за причиненные неудобства в связи с местью, объявленной клану Потел, и заверение в том, что ничего подобного более не повторится, и исполнители мести уже отозваны из магической Британии. Второй лист был чем-то вроде дарственной, подтверждавшей мое право содержать последнюю из вассалов клана Потел Сурию Пратху в своем мэнере в качестве почетной пленницы и выдать ее замуж по своему желанию и разумению. С того момента, как Сурия выходила замуж, она становилась непричастной к мести, объявленной клану Потел. Что ж, Шаймас сработал оперативно. Письма явно были написаны кем-то из доверенных лиц главыногов. Хорошо, что эта кровавая история закончилась. Все-таки Дадли придется принимать род, прокомментировал Конни. Он ведь был в мэнере, был и даже смету на восстановление гоблинам заказал, ответил я. Хотел сам заработать, но теперь придется мэнер восстанавливать побыстрее. Не будет же Сурия действительно сидеть в Поттер-мэнере пленницей. Эмда, как говорит папа, наставительно заметил Конни, дела рода никогда не кончаются. Умнейший человек Люциус, вздохнул я, и на этой высокой ноте мы отправились приводить себя в порядок, чтобы наконец-то позавтракать и познакомить родных и близких с новыми перспективами. Завтрак прошел лучше, чем я ожидал. Лорел и Вайлет, успевшие пообщаться с Сусанной, хоть и переживали, но старались не подавать виду, к тому же мысль о том, что они одни из целого клана счастливо избежали смерти, помогала им найти силы для будущего. Петунья с Вернаном обрадовались тому, что неприятная ситуация закончилась и они могут вернуться домой. Дадли, узнав, что Сурия вынуждена будет остаться в Поттер-Мэннере до самой свадьбы, был от этого не в восторге, но ситуацию понимал и был готов принять род Кроу. Правда, все упиралось в восстановление Мэннера, деньги у меня он упорно брать не хотел, но, в конце концов, я уговорил его взять их взаймы. Дадли согласился и поблагодарил меня. К тому же я напомнил, что Сурия будет в мэнере не одна, а с Сусанной, Лорел и Вайлет. «Мы», — неожиданно сказала Лорел, — «простите, лорд Поттер, мы с сестрой хотели бы узнать, как обстоят дела с похоронами. Понимаю, что больше не имею отношения к клану Потел, но...» Девушка замолчала и закусила губу. «Понятное дело, ведь кроме папаши ноги уничтожили всех Потилов. Ох, а если среди них были маленькие дети? Сусанна, ты можешь через Гринготтс связаться с индийской общиной и все узнать?» — спросил я. «Конечно, Гарри», — кивнула бывшая дементор. «Но Лорел и Вайлет не стоит появляться на похоронах. Вряд ли нас кто-нибудь узнает», — тихо сказала Вайлет. «Может быть, хоть издалека. Сколько магов было в английской ветви клана?» — тихо спросил Конни. «Наверное, тоже подумала о маленьких детях». «Немного», — отозвалась Вайлет. «Отец уезжал из Индии весьма поспешно. Кроме него и нас в клане было всего 9 человек, считая вассалов доктора Пратха и Сурью. Наша бабушка Лакшми, матушка отца, дядя Раджив, дядя Санджар, тетушка Махини, сестра отца и жена дяди Санджара и два их сына, Джая и Виру. Наши кузены взрослые, искали невест, но, я перевел дух, с одной стороны, все члены погибшего клана, по крайней мере в Англии, были взрослыми. С другой стороны, раз кузены сестричек не успели вступить в брак, значит были очень молоды. Жаль, очень жаль. Но Раджнишпатил подставил их всех под смертный приговор уже тогда, когда согласился на эту авантюру, похищать беременную Нагини. Для чего он решился на такое? Неужели не знал о мстительности нагов? Это родившись-то в Индии, да быть того не может. И дураком Патил не был. Значит его либо здорово прижали какой-то клятвой, либо пообещали нечто, что перекрывало возможные риски. И что бы это могло быть? Власть в магической Индии? Не знаю. Но поразмыслить над этим следует. Вы не должны переживать о случившемся, лорд Поттер, неожиданно твердо сказала Вайлет. Мы любили своего прежнего отца, но он совершил непрощаемое. Расплатой за это могла быть только смерть для всех, а вы сумели спасти целых 3 жизни. Думайте лучше об этом. Нет, все-таки традиционное воспитание – это нечто. Но Вайлет была насквозь права. Я вряд ли бы смог сделать больше, чем уже сделал, не повесив кровавую вендетту уже себе на шею. А в свете последних событий я никак не мог себе позволить портить отношения с окружающим миром больше известного предела. «Спасибо, Вайлет», — ответил я. «Я рад, что ты это понимаешь. И, девочки, мы ж с вами вместе учились. На людях я и впрямь для вас лорд Поттер. А вот дома, Гарри». «Хорошо», — Лорелла и Вайлет синхронно кивнули. «Вы будете возвращаться в Хогвартс?» — спросил я. «Или предпочтете подготовиться к жабе здесь, а потом сдать в министерстве? Нам нужно несколько дней, чтобы прийти в себя», — ответила на сей раз Лорел. «Потом мы предпочли бы вернуться». «Хорошо», — кивнул я, — «пусть так и будет. Но поскольку в Мэннере постоянно будет находиться Сурья, я хотел бы, чтобы вы каждые выходные проводили здесь. Думаю, так будет проще и ей, и вам, не так ли?» «Да», — снова согласились девушки, — «так будет лучше». «Уф, кажется, с этим разобрались. Остаются дядюшка с тетушкой Эдадли». Петунья, кстати, воспользовалась возникшей за столом паузой, чтобы задать вопрос. «Гарри, я ведь правильно поняла, что для нас с Вернаном больше нет опасности, и для Дадли». «Совершенно верно, тетя», — согласился я. «Гарри», — вздохнула Петунья, — «пойми нас правильно, у тебя здесь чудесно, но нам с Вернаном хотелось бы скорее вернуться домой. И нет, твои амулеты работают замечательно, угрозы нашему здоровью нет, но, если опасности нет, мы не можем себе позволить исчезнуть надолго, понимаешь? Еще бы нет. Тетя Петунья всегда была зависима от мнения их с дядей Вернаном окружения. Насколько я знаю, мое имя в Литтл-Уингинге окружено неким ореолом таинственности и уважения именно потому, что в свое время мы с ней задумали, как преподать историю Джеймса и Лили кружку местных сплетниц. С тех пор эти старые пер, то есть пожилые леди, свято уверены, что зять Петуньи работал на секретную службу Ее Величества, а я пошел по его стопам с самого нежного возраста и теперь подвязаюсь там же. Поэтому в свои редкие приезды к тетушке я, по ее настоятельной просьбе, играю этакого Джеймса Бонда. Этому очень способствует мой винтажный хорьк-костюм ценой в годовую зарплату среднего английского служащего и стильные очки в тонкой золотой оправе с притемненными стеклами. Никогда бы не подумал, что этакое прокатит, но ведь прокатывает же, что лишний раз подтверждает тот факт, что средний британец, как и средний француз, и средний швед, к примеру, мыслит штампами и стереотипами. Русских я не касаюсь, русские – это не нация, а один сплошной апофеоз непредсказуемости. Именно по этому лощеному выглаженному западному мышлению так сложно принять русских такими, как они есть. Но что-то меня опять потянуло в сторону, как в старые добрые времена.